Глава 13. Сверху вниз наискосок. «Горош, сможешь вытянуть поле прикрытия метров на 400?» В голове пока пусто, но раз мне не хватает информации, надо это исправлять. «Если зона обнаружения у этого судьи не больше, чем у инсектоидов, или если он вообще мирный, то сможем подобраться и изучить его анатомию. Раз не получается взять его силой, будем пробовать действовать хитрее. Так что?» Демон на мгновение задумался, потом кивнул и тут же занялся подготовкой артефакта. «У С-класса одинаковая защита по всей площади тела. Даже на стыках конечностей нам ее не пробить. Слабых мест просто нет». Кур попытался растоптать мои мечты о победе. «Может быть, и правда лучше все отложить? Хотя, стоп. А если искать не слабые места, которых нет, а слепые зоны? Это же возможно? Тогда, подкинув туда мои снаряды-вампиры, которые не только бьют, но и ослабляют защиту, можно снизить ее качество настолько, что слив лоу Кура под усилением и энергетическими камнями сможет добраться до цели». «Продолжай», — я кивнул замершему Горошу. «Кур, значит, даже пассивную защиту С-ранга нам не взять. А если этот судья будет сопротивляться, то какую максимум защитную способность ты можешь пробить?» Демон задумался. Больше не над моим вопросом, а смущенный тем, куда свернула беседа. «Вариант, когда нас недооценивают и не используют свои возможности на полную, я не рассматриваю. Даже не трогаю вариант, когда наш противник пустит на защиту вообще все свои силы. Потому что тогда у нас шансов точно нет. То есть играю от того, что мы сражаемся в условно равных обстоятельствах». Тут демон немного сбился. Все-таки мысли он накрутил изрядно, а к делу даже не перешел. Это как же их учат сражаться, если он тут сейчас выдал кучу тезисов для подстраховки своей теории, но при этом так и не добрался до практики. Эх, придется еще учить и учить эту парочку доверять своим инстинктам. Сливлоу — это атака С-ранга. Кур все-таки продолжил свои размышления. Скай я смогу пробить слабую защиту Б-ранга. Если усилиться кристаллом да стараться бить в стыке, на этом уровне это еще работает, то справлюсь и с топовыми модификациями. Выше нам не прыгнуть. Плохо. Не думаю, что опустить защиту с С-ранга до чего-то ниже — простое дело. А уж на две ступени так вообще невыполнимое. Что-то мне подсказывает, что сам процесс поглощения щитов судья может и не заметить. Но вот если его защита упадет на ступень, мимо его внимания это точно не пройдет. Так что бить надо именно в этот момент, пока он еще не успел среагировать. Слушай, а если два раза Кай использовать? В голове появилась неожиданная идея. Как? Даже растерялся Кур Зиен. Ну, я попытался объяснить свою мысль на пальцах. Заклинания лорда второго уровня могут состоять из трех блоков. Ты же, усиливая сливлоу, по факту используешь только два. Так почему бы не восполнить это слабое место? Я, конечно, не уверен, что говорю сейчас хоть сколько-нибудь правильные вещи, но звучит-то логично. Три блока? Объединение? Такое разве возможно? Голос демона звучит растерянно. Как будто я ему неожиданно предложил мечом не только рубить, но и колоть. «Кай! Кай! Сливлоу!» Демон растерянно смотрел, как существенно утолщенный каменный змей врезался в стену. «Охренеть!» — тут же выдал Горош. «Ну как? Я же пробовал двойное усиление еще когда ты только передал мне навык, но ничего не работало. Правда, я пробовал улучшать им обычные способности. Может быть, в этом проблема?» «Думаю, тут дело немного в другом», — вкрадчиво протянул начавший о чем-то догадываться Кур. «Попробуй сейчас. Теперь, когда ты стал вассалом, уверен, все должно получиться». «Кай, Кай, Сакрамакс!» Выдал Горош, и воздух тут же задрожал от выплеснутой силы. «Так вот, значит, какая она особенность судьбы!» От Кур Зиена прямо-таки расходились волны удовольствия. «Теперь мы можем объединять наши способности как конструктор прямо в бою. И единственное ограничение — это наш уровень лорда!» А вот я, наоборот, расстроился. Из-за того, что заполнил свои снаряды вампиры сразу под максимальное количество составных частей. Получается, теперь, даже если я изучу усиление, именно с этим навыком и на этом уровне оно работать не будет. А еще выходит, что усиление второго уровня тоже не нужно. Оно будет только занимать лишние ячейки способности. А при составлении атак проще обойтись первым. В итоге, можно сказать, есть два пути развития. Первый — это тот, которым пошел я. То есть делать уникальные способности с полным набором заранее вложенных характеристик. Плюс этого метода — в бою у меня будет больше возможностей в рамках максимума способностей на уровень. Минус — я совсем не смогу их комбинировать из-за и так заполненной длины ряда. Второй путь — это то, что сейчас смогут начать обкатывать Горош и Кур. Мелкие способности без дополнительных вложенных эффектов, но которые при этом можно микшировать с чем угодно. Как итог, намного большая вариативность атак. И что лучше сработает? Не знаю. Но одно ясно точно. Надо срочно изобрести способность, которая будет очищать ячейки навыков и позволять изучать новые с добавлением на освободившееся место. Вряд ли у меня с первого раза получится собрать идеальный комплект, так что лучше заранее готовиться к тому, как я буду исправлять ситуацию. В этот момент Горош как раз дотянул зону сокрытия артефакта почти до зала босса, так что мне пришлось оставить стратегическое планирование на будущее и отправиться в разведку. Было немного страшно идти вперед, зная, что впереди находится такой сильный противник. Под конец, наплевав на то, что моя скрытность все равно обеспечивается артефактом, а не моими способностями, я даже перешел с шага на ползание по-пластунски. 10 метров до поворота, и я увижу наше финальное испытание. Один. Зрелище меня не разочаровало. Ну, с точки зрения логики. Замерший посреди огромного зала восьминогий жук, размером с солидный таунхаус, внушал уважение одним своим размером. А уж сплошной хитин брони и страшные жвала. И это не считая определенного набора магических способностей. И мы еще рассчитываем победить? Нет, не так. Нам надо победить. Как, например, надо было победить в тот день, когда огромный демон появился на земле и за раз уничтожил 10 опытных карт. Мы знали, что будет трудно. И также мы знали, что проиграть мы не имеем права. Так же, по большому счету, и сейчас. Я сражаюсь не со случайным монстром на далекой планете. Я сражаюсь за то, чтобы у Земли и Серемилля был тот, кто сможет их защитить в разгорающейся битве гигантов, демонов и падших, императора и Самаила. Чтобы мои друзья и знакомые не были отправлены на убой, как пешки. А если бы и рискнули жизнью, то только ради того, что дорого им самим. Вот это у меня правильный настрой. А значит, все должно получиться. Итак, как я и планировал, ищем либо слабые места, либо слепые зоны. Кайтоку. Перед глазами одно пятно энергии, не дающее мне совершенно никакой дополнительной информации. Дальше мои знания биологии и математическая модель с углами обзора, исходя из расположения глаз и чувствительных усиков, разбросанных прямо по всему телу судьи. После 20 минут расчетов пару слепых зон удалось определить. Вот только наверняка же эта тварь может пользоваться не только зрением и осязанием для идентификации атак. Значит, мне нужна картина расположения его магических точек силы. Врубаю эльфийское зрение, и опять перед глазами одно светлое пятно. Хотя нет. Лапы, голова, брюхо и бока покрыты тысячами и тысячами мелких точек. А вот прямо над спиной, покрытой самой крепкой броней, и, кстати, находящейся как раз в слепой зоне для обычных органов чувств, там горел один единственный огромный шар. Наверняка через эту штуку судья может запустить какую-то убийственную атаку. Что ж, не хотелось бы под нее попасть. Вот только главное — это то, что эта сила станет для него и слабостью. Так что мы победим. Обязательно победим. Теперь я знаю, как этого добиться. Осталась сущая малость. Придумать, как нам выжить, пока моя задумка не будет воплощена в жизнь. Ведь нам не выстоять против такого монстра и секунды. Хотя, тут я не выдержал и расхохотался. А зачем нам стоять против него в прямой схватке? Нам же надо только потянуть время. А значит, будет вполне достаточно, если мы все это время будем от судьи просто бегать. Коридоры мы все зачистили, длины у них хватает. Проблем быть не должно. Вернувшись, я рассказал о своем плане демонам, и те, к моему удивлению, даже не смогли ничем его дополнить. Никогда не считал, что я так уж хорош в командных сражениях, но, видимо, опыт успел поднакопиться, и количество перешло в качество. Раз. Я начал мерный отсчет, а Кур вызвал усиленного сливлоу. Два. Каменный змей получил от меня усиление в виде зубов из мертвой стали. Три. Удар Курзиена приходится точно в самый крупный шар силы над спиной судьи. Четыре. Тот тускнеет и пропадает. Слава богу, а то я боялся, что даже нашей общей силы не хватит, чтобы погасить это небольшое солнышко. И никем не замеченный, в спинной панцирь судьи врезается пятерка моих снарядов-вампиров. Пять. Монстр бросается на нас и сбивается с темпа, врезавшись в усиленный сакромакс. Конечно, лишить его силы так не получится, но главное, мы теперь впервые набрали скорость, и догнать нас будет не так просто. Шесть. Судья все-таки пытается это сделать. Семь. Все еще пытается, причем яростно и настойчиво, и он достаточно быстр, чтобы сокращать расстояние все больше и больше. 8! Горош опять пробует использовать сакромакс, но судья уже знает, что это, и просто отбивает атаку, не замедляясь на мгновение. 9! Я чувствую, как мои снаряды, все это время высасывающие силу из защиты судьи, немного подросли, и та, наоборот, чуть-чуть подсдулась. Неужели это оно? Мочи! Я замираю и пытаюсь усилить давление. Горош, выжимая энергию до нуля, без остановки ставит усиленные сакромаксы. Кай, сливлоу! Кур выглядит как никогда величественным, его каменный змей взлетает под потолок, а потом обрушивается прямо на спину судьи, пробивая его насквозь. 3-й уровень лорда. Растерянно бормочет демон, глядя на окончательно замершее тело хранителя испытания. А я ведь думал, до него не меньше 10 лет придется упорно трудиться. И это в лучшем случае. А тут за один день. А я вот так и остался на 2-м. Капризно сказал Горош и тут же, не выдержав, расхохотался. Да, за один день сразу 2 уровня было бы перебором. Но, как и я, демон явно чувствовал, что до следующей ступени нам осталось совсем немного. Я же не стал ничего говорить, а подошел к трупу судьи и провел над ним рукой. Как и следовало ожидать, на земле остался осколок лезвия, 3-я часть меча хаоса и еще 1 статуя горгульи. А вот это неожиданно. Для вещей, которые падают с таких типов, как судья, не слишком ли слабая награда? Хотя, учитывая, что по факту меч одной из изначальных стихий мне достанется именно с него, то не стоит и жаловаться. Да и каменные статуи пригодятся. 1 так было бы некрасиво ставить, а 2 получится самое то. Но это все потом. Сейчас же первым делом надо попробовать собрать артефакт. К счастью, ничего экстраординарного для этого не потребовалось. Просто сложить 3 части вместе и напитать энергией судьбы. Вы собрали меч хаоса. Версия «Судьба». Уменьшает траты судьбы на способности в 2 раза. Поражает любые организованные структуры, равные вам по уровню, +1. Может призывать хаос. Смущает последняя часть описания. И почему там слово «хаос» написано с маленькой буквы, а в названии с большой? Впрочем, все остальное выглядит чертовски полезно, так что этот меч мне точно пригодится. Стоп. А может, надо поделиться с ребятами? Не нагло ли будет забрать самую ценную добычу себе? Впрочем, как тут же выяснилось, на артефакт никто и не думает претендовать. Во-первых, демоны напомнили, что являются моими вассалами. А во-вторых, они и так очень благодарны мне за полученные способности и предпочтут новые 1, пусть и сильному, артефакту. Единственное, что меня расстроило, так это то, что Кур отпросился в башню к учителю за новыми способностями. Как он сказал, будет подозрительно, если он этого не сделает. Плюс ему надо встретиться с посланником Самаила и разузнать для меня последние новости. Дело это, конечно, опасное, но кто я такой, чтобы отговаривать человека или демона, если тот решил рискнуть жизнью? В таких случаях нужно просто желать успеха и удачи и верить в того, кто старается ради тебя».